Отрывки из дневника. 19 ноября, 20 ноября. Два дня в поте лица убирал дом к Люсиному приезду, превзойдя самого себя. По почте пришло письмо от неизвестного мне Веригина. Горький, более точного обратного адреса нет. Это, несомненно, запугивающее письмо от КГБ. «Я слышал по зарубежному радио, что вы собираетесь объявить голодовку. Я и мои товарищи, с которыми я обмениваюсь подобного рода информацией, считают, что это нелепое действие, которое неизбежно кончится смертельным исходом. Одумайтесь, вы нужны своему народу». Вложена газетная вырезка с подробным физиологическим описанием умирания узников Лонгкэт. 21 ноября приехала Люся в новой шапке. Она рассказала подробнее о разговоре с Руфью Григорьевной и детьми, о вызове Лизы в АВИР. Во вторник и среду Лиза ездила в Бронницы за справкой из домоуправления. Во вторник не было управдома, в среду выдали без разговоров, и Лиза отвезла в АВИР. Во вторник Лиза зашла к маме. Этот разговор был спокойный относительно. Мама подарила Лизе кофту, говорила: «Зачем ты? То есть, Лиза, туда едешь? Ведь тебя с твоими занятиями обратно никогда не пустят». «Какими занятиями? Ты сама знаешь, о чем я говорю». Создается впечатление, что с Лизиными родителями говорила ГБ и подготовила их к возможности, что Лиза уедет. То, что в АВИРе обошлись одной справкой, тоже говорит о том, что ГБ готовит для себя возможность отпустить Лизу, но, вероятно, они разрабатывают и другие варианты. Люсю, Лизу снимали для телевидения 16 ноября. Вместе с тем, что снято Люсей здесь, будет передача по телевидению в нескольких странах 22 ноября, в первый день нашей голодовки. Вечером, в 12 часов после ужина, мы чокнулись с Люсей чашками с карлсбадской солью. Это слабительное. Голодовка началась. Каждый день мы собираемся делать друг другу массаж позвоночника и спины, принимать 5 минут теплую ванну. Люся завела тетрадь для записи каждому веса, давления крови, у нее есть тонометр, пульса, выпитой воды, количество мочи. 22 ноября, первый день голодовки. Понемногу втягиваемся в ритм, много смотрели телевизор, вечером 5-я симфония Бетховена. Люся рассказала со слов Тани разговор с Аней. Таня говорит Ане: «Ты плохо ешь, тебя никто замуж не возьмет». Аня: «Нет, возьмут, потому что я хорошая». «А кто ты хочешь, чтобы взял тебя замуж?» «Хороший человек». «А что такое хороший человек?» Аня думает, потом говорит: «Хороший человек — это как дядя Адя», значит, дед Андрей. Таня рассказала это во время последнего телефонного разговора 16 ноября. Днем 22-го пришел Феликс, принес напольные весы со смешными цветочками на платформе. Феликс затеял свой обычный резонерский разговор. На этот раз, уже не первый, какая плохая Америка и ее правительство. По ходу спора он сказал Люсе, что она из академических кругов. «На самом деле мы совсем не идеализируем Америку, видим в ней массу плохого и глупого, но это живая сила в хаосе теперешнего мира. Конечно, мир велик, есть и что-то другое». По радио много о нашей голодовке. 23 ноября, второй день голодовки. У обоих кружится слегка голова. Много смотрим по телевизору о визите Брежнева. Ясно, что о ракетах средней дальности не договорились и не могли. Шмидт твердо стоит на позиции НАТО, двойное решение. Из его речи на банкете в советской прессе устранено все об СС-20, нарушивших равновесие, об этнических немцах и других проблемах. Пишу уже в среду, когда Брежнев вернулся. Но каковы реальные результаты переговоров, мне не ясно и сейчас. Впрочем, я в этой торговле или игре в покер мало что понимаю. Брежнев опять предложил мораторий плюс некоторое уменьшение числа СС-20 и других ракет на сотни штук в обмен на отказ от размещения и распространения ограничений першингов и томагавков на тактическое оружие. Люся 23-го вечером напомнила эпиграф из Гёте: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой». Мы с ней чувствуем, что это не просто битва за выезд Лизы, этой причины более чем достаточно, что важнее судьбы и любви человека, но и битва за свободу вообще. Но это мало кто понимает даже из нашего ближайшего окружения. Лидия Корнеевна Чуковская сказала: «Я не думала, что Андрей Дмитриевич может быть таким жестоким». 24 ноября. Третий день голодовки. Пришел Марк. Сообщил, что на среду Машу вызывают на допрос. Сообщил, что 24-го визит Брежнева заканчивается. Фактически он закончился 25-го, тоже раньше, чем сообщали в последнее время. По-видимому, несомненно, что ГБ не отпускает Лизу под визит Брежнева. Хотя не исключено, что это будет сделано несколько потом, или под встречу 30 декабря, или под воздействием нарастающей волны протестов. Я сказал Люсе: возвращаемся на нашу основную позицию. Если ГБ не хочет нашей смерти, оно рано или поздно отпустит Лизу. Если наоборот, ну что ж, у них и без голодовки масса вариантов. На радио все дни очень много о нашей голодовке. Первое. Обращение Хейга. Второе. Решение американского сената от имени американского народа. Третье. Обращение 20 американских лауреатов Нобелевской премии к ученым и правительствам. Четвертое. Обращение французских и норвежских ученых. Пятое. Статьи во многих газетах США и Европы, включая ФРГ. Шестое. Дельные передачи на СССР, «Голос Америки», BBC, «Волны». Седьмое. В четверг Люся слышала обращение к Брежневу Габуджиани, это коммунист, мэр Флоренции, от своего имени и от имени народа Флоренции. Люся 24-го слышала, и я тоже, голоса Алёши и Тани на пресс-конференции, но трудно было разобрать слова. 25-го она слышала много лучше. Они выражают беспокойство за здоровье моё и Люси и сообщают, что обратились к советскому консулу в Вашингтоне с просьбой предоставить им возможность поехать в СССР, чтобы ухаживать за нами. Хотя надежды на такое разрешение практически нет, но действия тактически правильны. Алёшу спросили, хочет ли он поехать ухаживать или чтобы встретиться с Лизой и уехать вместе с ней. Он ответил, что если Лизе будет разрешен выезд, то и голодовки не будет. 26 ноября Люсе показалось, что она слышала голос Руфи Григорьевны. 25 ноября, четвертый день голодовки. Люся много пытается слушать, как и все остальные дни. Кое-что ценой огромных усилий ей удается. По телевизору смотрели третью серию грузинского телефильма о секретаре райкома и слушали очень хороший концерт Вюрцбургского камерного оркестра. У Люси небольшие отеки на ногах, это нас беспокоит. Она меньше меня теряет вес. Впрочем, взвешивание очень неточное, плюс-минус 1 килограмм, кроме систематических ошибок, которые тут малосущественны. Сердцем у нее тоже не важно. Неизвестно, у кого из нас хуже. Не люблю новичков. Пришла телеграмма без подписи. Андрей, пожалей Люсю. 26 ноября. Сегодня опять пришел Марк. То ли ГБ отменило свое решение, то ли оно относилось только к Феликсу. С Марком послали телеграмму Лизе с медицинскими данными. Вес, давление крови, пульс. 24-го получили телеграмму от Володи Корнилова с беспокойством. 25-го от Лидии Корнеевны. Обоим послали ответы. Среди выступивших по делу Лизы левая социалистическая партия Франции. 27 ноября. Шестой день голодовки. У Люси малы потери веса. Это непонятно, но отеки стали меньше. Пока она труднее, чем я, переносит голодовку, болит голова. Второй день по часу гуляем по балкону днем при солнце. Навстречу друг другу вышагиваем, посередине расходимся, как пароходики, у концов поворачиваем. Примечание 87 года. Мы не выходили из дома, так как считали, что на улице нас могут схватить и разлучить. Что это могут сделать дома, нам казалось менее реальной опасностью. 2 часа спим или лежим днем при открытой двери, закутанные. Хорошо. Приходил Феликс с Майей. Майя мерила давление, пульс слушала. В легких у обоих чисто. У Люси давление 140, она сама себе намерила 150. Нехорошо, давление в норме должно падать. На следующий день было 130 на 80. Вечером услышали по голосу Америки, но и другие радиостанции повторили. По сведениям, полученным от ученого, которого допустили к Сахарову, состояние его здоровья ухудшилось. Это сообщение очень раздосадовало нас. Здоровье неверно. Мы чувствовали себя пока прилично, и нельзя истощать силу реакции преувеличениями. Ведь, быть может, голодовка еще только начинается. Ученый, которого допустили, Запад поймет, что допустили ученых моих коллег. Идиллия. В целом, все очень на руку ГБ. Кто виноват? ГБ? Неясно. Увы, никто не понимает, что ГБ с нами разыгрывает игры. То не пускает Феликса, то пускает. Например, у нас не хватило духу спросить Феликса, пришел ли он явочным порядком, или ГБ отменила свой запрет и сообщила ему об этом. Все эти игры преследуют их цели, нам не всегда понятные, вернее, почти никогда. А диссиденты в своем усердии и неверии в нашу оценку ситуации столь часто им подыгрывают. 28 ноября в 20 часов Тамара, это почтальон, принесла три уведомления на наши телеграммы Лизе, 25-26 именно на эту и 27 ноября. Эта идиллия не соответствует, однако, сообщению Марка, что Лиза три дня не получает наших телеграмм. Незадолго до прихода Феликса с Май, днем 27 ноября, принесли телеграммы от Лейбовица и Стоуна. Оба сообщают об усилиях на наивысшем уровне и просят прекратить голодовку. Я составил им ответную телеграмму при Феликсе и Майе. Люси ее приписала на бланк, и мы ее отправили Лизе с тем, чтобы она послала в Ньютон. Вернее всего, до Лизы не дойдет, но телеграмма полезна и для ГБ. 28 ноября, седьмой день голодовки. Ожидаем, что во время нашей балконной прогулки с поезда в 11:30 в Горьком по московскому времени, то есть у нас примерно 13 часов по местному, появится НН. С ним договоренность. Какой молодец. Я мелко, с очками в 4 диоптрии, переписал вчерашнюю телеграмму Лейбовицу Стоуну и добавил уже утром еще несколько слов. Текст. Лизе опубликовать, прочесть и показать Коррам ответ на телеграммы Лейбовица, Нью-Йоркская академия, и Стоуна, ФАС. Дорогие Джой Лейбовиц, Джереми Стоун, глубокая благодарность за ваши энергичные усилия, заботу, внимание. Более 2 лет добиваюсь решения проблемы чисто человеческой, бесспорной морально и юридически. Обращался к главе государства, к Академии наук СССР, к советским ученым и иностранным коллегам, к государственным деятелям. Сейчас единственная возможность прекращения нашей голодовки – выезд Лизы, прекращение акта государственного заложничества, опасного алогичностью, безответственностью, жестокостью, беззаконием. Никаким обещаниям властей, не подкрепленным делом, я уже не могу верить. Прошу правильно понять и учитывать это. С уважением, благодарностью, искренне. Андрей Сахаров, 27 ноября 81 года, Горький. Мы держимся, чувствуем себя пока прилично. Все симптомы и показатели, как в книгах. Настроение решительное. Целуем. Важно. Достоверной является лишь информация, переданная через Лизу. Звонить, посылать телеграммы в Горький кому-либо, кроме нас, не следует. Последнее сообщение по радио, что по сведениям от ученого, которого допустили к Сахарову, его состояние ухудшилось, неверно и вредно. Вся информация для прессы должна идти через Лизу. Чтобы она решила, достоверно ли, нужно ли публиковать. Сейчас мы особенно озабочены, что от Лизы нет телеграмм и нет извещений на наши телеграммы. Вероятно, таковы цели ГБ – прервать связь с Лизой, возможно, дополнив дезинформацией. 28 ноября. Целуем. Андрей Сахаров, Люся. Утром пришел Марк. Он уверяет, что Насте сказал, что мы чувствуем себя бодро, он нашел нас лучше, чем в прошлый раз. Без четверти час по местному вышли на балкон, ждали НН, его не было. Неожиданно появилась Белла, ее гбисты проворонили. Люся сунула ей записку, предназначенную для НН. Белла была около балкона еще несколько минут, хотя Люся умоляла ее отойти. Кажется, она собиралась потом попытаться пройти законным путем через милиционера. Через 10 минут мы увидели, что ее ведут, двое гибистов по бокам, в опорный пункт. Добавление 87-го года. Ее схватили на автобусной остановке. «Мне не нравится, что у Люси 3 дня подряд вес постоянный, 60 килограммов. Это ненормально. Чувствует она себя сегодня неважно. Она такая терпеливая, что неизвестно, какова степень ее недомогания. Но, может, начался криз». 29 ноября. Сегодня Люся спросила меня, чувствую ли я то же самое, что она. Полное отсутствие сомнений в правильности сделанного нами выбора. Я чувствую то же самое. Как-то все прошлое отошло куда-то, стало смотреться издали. И ощущение душевного комфорта от отсутствия сомнений. А что хочет ГБ, это их дело. Пришла утром срочная телеграмма из Н около объекта. Привожу текст. «Глубоко оскорблены вашей затеей. Ради корыстных целей своей жены вы предаете интересы науки. Если еще не разучились, то подумайте, что уничтожает в вас ваша супруга. Наива». Подпись мне непонятна. ГБ это или мои бывшие коллеги? До этого пришли 2 ругательных письма из Горького. «У Люси все не падает вес. Все 60 килограммов». Самочувствие плохое, даже голос какой-то слабый. Быть может, ее нельзя на такой долгий срок лишать тиреодина. Это меня очень волнует. Марк сказал, что при базедовой болезни, у Люси другой, у нее оперированная щитовидка, нельзя голодать. Мы оба с огромным удовлетворением читаем статью Михайлова в «Континенте» «Приход великого инквизитора» об опасности национализма Солженицынского, о том, что нельзя путать религию, национализм, государство и политику. Статья очень серьезная, прекрасно написанная, остро, исчерпывающая и ясно. Согласен с ним на 100%. 30 ноября. Утром пришел Марк, принес валенки для Люси. Гулять на балконе. Пришла повестка к следователю Рукавишникову на Горную для опознания машины. Пусть подождут. А может, это ГБ решило так меня выманить? Сейчас все это по ту сторону. Третий день пишу и переписываю 8-страничное письмо детям. Ночью 30-го кончил. Очень важное внутренне для меня. Сегодня написал такой документ. 10-й день мы продолжаем голодовку за выезд нашей невестки к сыну. Это не только защита права на любовь и жизнь наших близких, когда все обращения к властям, ученым, академии, государственным деятелям, все апелляции к законам и международным обязательствам СССР оказались безрезультатны. Это также борьба за общее право на свободный выезд из страны и свободное возвращение, борьба за свободу вообще. И это защита моего личного достоинства и чести в условиях беззаконной ссылки и изоляции. Никакое изменение состояния нашего здоровья, никакие голословные обещания властей не прекратят нашей голодовки, лишь выезд Лизы. Сегодня во второй половине дня Люси несколько лучше. Забегая вперед. 2 декабря пришла телеграмма от Сиднея Дрелла, уговаривает прекратить голодовку, положившись на их усилия. Мой ответ. «Дорогой Сидней, мы тронуты заботой, усилиями, знаем, что всем друзьям, маме, детям бесконечно трудно, страдаем за них. Но мы не имеем другого пути. Мы не стремимся к самоубийству. Трагический конец означает убийство, санкционированное не только КГБ, но и полным молчанием моих коллег из Советской Академии Наук. Перед лицом коварной машины можем прекратить голодовку лишь при выезде Лизы. С благодарностью, Елена Андрей». 2 декабря 81 года. Горький. 30 ноября и 1 декабря пришли повестки с вызовом меня к следователю Рукавишникову для опознания машины. Вызов на Горную, кабинет Снежницкого. Машина Люсина. Первый день Люся объясняла девушке, что мы не выходим. Второй раз сказала о голодовке. 2 декабря пришел лейтенант. Он говорил, что они будут вынуждены поставить машину на платную стоянку. И так как она, вероятно, открыта, ее разворуют. Настаивал на моей явке, нужной следствию. Я написал на повестке. «Я не могу явиться, так как 11-й день держу голодовку за выезд моей невестки. Я готов отдать ключи, если машина открыта. Мы оплатим платную стоянку. Или наши наследники». Неужели они хотели таким дешевым трюком выманить нас из дома и заставить прекратить голодовку? В разговоре с лейтенантом я сказал, что там, куда мы готовы попасть, машины не нужны, ездят на ангельских колесницах. 1 декабря, на 10-й день голодовки, оказалась сорванной ночью, очевидно, дверная цепочка. Ключ они сумели повернуть в замке, дают знать о своих возможностях. Но мы и без них знаем. Очень мы не хотим, чтобы нас выкрали и разлучили, но готовы и к этому. Вечером мы с Люсей приделали новую цепочку. Другую я еще до голодовки приладил на балконную дверь. 1 декабря вечером пришло письмо от Сахаровой Тани от 21 ноября. В нем чувствуется волнение за меня, пишет, что готова бросить все и приехать, но своей телеграммой я сделал это невозможным, так как с Лизой не пустят. Я послал Тане утром 2 декабря телеграмму. «Дорогая дочка Таня, спасибо за письмо. Теплые слова послал тебе Любе Диме. Письмо на адрес Любы. Мы держимся. Целую, папа». Уведомление пришло 3 декабря вместе с уведомлением на телеграмму Лизе, но нет уведомления на тогда же посланную телеграмму Лидии Корнеевне, как раньше Корнилову. «Пришла телеграмма от какого-то Раппопорта из Киева. Разделяю ваши цели, но уговариваю прекратить ради общего пожертвовать частным. Тоталитарное мышление». 1 декабря. За 10 минут до того, как мы собирались выходить на балкон для традиционной прогулки с часу до двух по местному, мы ожидали также со слов Беллы, что может прийти ММ. Вдруг что-то, мы подумали, снежок ударилось в стекло. Люся выскочила на балкон. В тот же момент из-за угла дома выбежали два милиционера в форме, незнакомые нам, и стремительно побежали за бросившим человеком. Так мы узнали, что в этот день была наружная охрана. Потом мы во время прогулки неоднократно видели выглядывающего милиционера. Люся даже его сфотографировала. Думая, что это ММ, Люся с досадой воскликнула: «Дурак ММ! Как диссиденты не понимают нашего положения!» На балконе, однако, лежал не снежок, а сверток, в котором оказалась еда. Три яблока, белый хлеб и ломти еще теплого, очень хорошего вареного мяса, а также записка: «Милые мои, в обиду вас не дадим. Воронин». Люся разворачивала сверток, говорит, что ей было очень трудно от запаха и вида свежей еды. Одно из наиболее трудных переживаний за дни голодовки. Примечание 87-го года. Мясо и хлеб Люся отдала собакам, которые гуляли под балконом. Вечером 1 декабря пришел Феликс, уговаривал нас прекратить голодовку. Явно ГБ решила не уступать, а игнорировать все внешние воздействия. Оно хозяин в стране. Мы объяснили еще раз нашу позицию. Сдаться сейчас для меня означало бы моральную гибель. Мы готовы к тому, что, возможно, погибнем. Но это не самоубийство, а убийство, начатое КГБ еще 2 года назад. Это борьба за общее право, а не только за судьбу Лизы и Алеши, за которые мы ответственны. Это борьба за мою честь и достоинство. 3 декабря Феликс пришел вновь. Он очень взволновался, так как 10 минут звонил у двери, а мы не подходили. Мы были на балконе. Он обошел дом, за углом увидел милиционера, другой сидел у двери. Феликс влез через балкон, и в 2 часа мы вместе прошли в дом. 1 декабря ММ не появился. 2 декабря пришел вечером Марк. Он сказал, что к нему прозвонилась Настя. У Лизы все в порядке. От Лизы мы не получали телеграмм после 28 ноября. Настя спрашивала, был ли ММ.